Сын мой, судить да рядить – не мудрое дело. Но когда словами заменяются дела, это нехорошо. В словах растворилось столько прекраснейших начинаний, что не лишне предупредить. Слов опасайтесь. Сила их такова, что они создают мираж действий, и в этих воображаемых, но неосуществленных делах растворяются энергии духа. Лучше слов меньше. Мы не сторонники слова извержений. Много людей, у которых действия заменяются словами, и словами же исчерпываются. Не уподобьтесь. После многих сказанных слов неизбежно ощущение израсходованной попусту силы. Беседы о духовном хороши, но, во-первых, они должны подчиняться известному ритму. Во-вторых, не нести на себе печати празднословия. Когда вместо подъема замечается после них упадок сил, беседа была празднословной. На вопросы хорошо отвечать, если вопрос не случайный, но выношен устремленным сознанием и, так сказать, вызрел. Лучше слова заменять делами. Дел много, но не таких, к которым стремится неопытное сознание человека, хотящего скорее достичь того, на что требуются годы. После подъема и праздника духа наступают трудовые дни, требующие ритма упорных усилий. Их выдержать трудно. На крыльях восторженности долго летать невозможно. Прежде чем утвердить вечный праздник духа, надо через будни пройти. Не вам говорю, вы проходили, но тем, кто еще не прошел.